Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятно. Нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Много раз тебя пытали быть России или не быть. Много раз в тебе пытались душу русскую убить, но нельзя тебя, я мне родина родная, дорогая сердцу мать. Добром своим и лаской ты душой своей сильна. Нерассказанная сказка синеокая страна. Нарядил бы белый свет, я привык тобой гордиться, без тебя мне счастья нет.